Борис Акунин. Особые поручения. Две повести о приключениях Эраста Фандорина. Декоратор. Скверное начало. 4 апреля, великий вторник, утро. Эраста Петровича Фандорина, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, особу шестого класса, кавалера российских и иностранных орденов, выворачивало наизнанку. Тонкое, бледное до голубизны лицо коллежского советника страдальчески кривилось. Одна рука в белой лайковой с серебряными кнопочками перчатки была прижата к груди, другая судорожно рассекала воздух. Этой неубедительной жестикуляцией Эраст Петрович хотел успокоить своего помощника. Ничего, мол, ерунда, сейчас пройдет. Однако, судя по продолжительности и мучительности спазмов, это была очень даже не ерунда. Помощнику Фандорина, губернскому секретарю Анисию Петеримычу Тюльпанову, тощему невзрачному молодому человеку 23 лет, никогда еще не доводилось видеть шефа в столь жалком состоянии. Тюльпанов и сам, впрочем, был несколько зелен лицом, но перед рвотным соблазном устоял и теперь втайне этим гордился. Впрочем, недостойное чувство было мимолетным и потому внимания не заслуживающим, а вот нежданная чувствительность обожаемого шефа, всегда такого хладнокровного и к сантиментам нерасположенного, встревожила Анисия не на шутку. — Подите! — морщился, вытирая перчаткой лиловые губы, выдавил Эраст Петрович. Всегдашнее легкое заикание, память о давней контузии от нервного расстройства заметно усилилась. — Туда подите! Пусть протокол подробный! Фотографические снимки во всех ракурсах и следы, чтоб не затоптали. Его снова согнуло в три погибели, но на сей раз вытянутая рука не дрогнула. Перст непреклонно указывал на кривую дверь дощатого сарайчика, откуда несколькими минутами ранее коллежский советник вышел весь бледный на подгибающихся ногах. Идти назад в серый полумрак, где вязко пахло кровью и требухой, Анисию не хотелось, но служба есть служба. Набрал в грудь побольше сырого апрельского воздуху, эх, самого бы не замутило, перекрестился и как головой в омут. В лачуге, использовавшейся для хранения дров, а ныне, по случаю скорого окончания холодов, почти опустевшей, собралось изрядное количество народу. Следователь, агенты из сыскной, частный пристав, квартальный надзиратель, судебный врач, фотограф, городовые и еще дворник Климук, обнаруживший место чудовищного злодеяния. Утром сунулся с дровишками, узрел, поорал сколько положено, да и побежал за полицией. Горело 2 масляных фонаря. По низкому потолку колыхались неспешные тени. Было тихо, только в углу тонко всхлипывал и шмыгал носом молоденький городовой. — Ну-с, а это у нас что? — с любопытством промурлыкал судебно-медицинский эксперт Егор Вильямович Захаров, поднимая с пола рукой в каучуковой перчатке нечто ноздреватое и синебагровое. — Не как селезеночка. Вот она, родимая, отлично, в пакетик ее, в пакетик. Так еще утроба, левая почка, и будет полный комплект, не считая всякой мелочи. Что это у вас, мсье Тюльпанов, под спагом? Не брызжейка? Анисий глянул вниз, в ужасе шарахнулся в сторону и чуть не споткнулся о распростертое тело девицы Андреечкиной Степаниды Ивановны, 39 лет. Эти сведения, равно как дефиниция ремесла покойной, были почерпнуты из желтого билета, аккуратно лежавшего на вспоротой груди. Более ничего аккуратного в посмертном обличии девицы Андреечкиной не наблюдалось. Лицо у ней, надо полагать, и при жизни собой невидное, в смерти стало кошмарным. Синюшное, в пятнах слипшейся пудры, глаза вылезли из орбит, рот застыл в беззвучном вопле. Ниже смотреть было еще страшней. Кто-то располосовал бедное тело, гулящее вдоль и поперек, вынул из него всю начинку и разложил на земле причудливым узором. Правда, Егор Вильямович успел уж почти всю эту выставку собрать и по нумерованным пакетам разложить. Осталось только черное пятно, привольно растекшейся крови, да мелкие лоскуты не то из кромсанного, не то изорванного платья. Леонтий Андреевич Ижицын, следователь по важнейшим делам при окружном прокуроре, присел на корточки подле врача, деловито спросил: «Следы соития?» «Это я вам, голубо, после обрисую. Отчетец оставлю, и все, как есть, отображу. Тут, сами видите, тьма египетская и стон кромешный». Как всякий инородец, в совершенстве овладевший русским языком, Егор Вильямович любил вставлять в свою речь разные языковыристые обороты. Несмотря на вполне обычную фамилию, был эксперт британских кровей. В царствие покойного государя приехал, докторов-батюшка, тоже лекарь, в Россию прижился, а трудную для русского уха фамилию Зекарейс приспособил к местным условиям. Егор Вильямович по дороге, как в пролетке, ехали, сам рассказывал. По нему и видно, что не свой брат-русак. Долговязый, масластый, волоса песочные, рот широкий, без губы, подвижный, беспрестанно перегоняющий из угла в угол дрянную пенковую трубку. Следователь Ижицын с показным интересом, явно бравируя, посмотрел, как эксперт вертит в цепких пальцах очередной комок истерзанной плоти, и саркастически поинтересовался: «Что, господин Тюльпанов, ваш начальник все воздухом дышит? А я говорил, преотлично обошлись бы и без губернаторского надзора. Не для утонченных глаз картинка, а мы люди ко всему привычные». Понятное дело, недоволен Леонтий Андреевич, ревнует, шутка ли, самого Фондорина за расследованием глядеть приставили. Какому ж следователю такое понравится? «Да что ты, Леньков, как девка!» — рыкнул Ижицын на всхлипывающего полицейского. — «Привыкай! Ты не для особых поручений, стал быть, всякого еще насмотришься!» «Не приведи, Господь, к такому привыкнуть!» — в полголоса пробурчал старший городовой приблудько, служака, старый и опытный, Анисию, известный по одному третьегоднишнему делу. «Так ведь и с Леонтием Андреевичем не в первый раз вместе работать приходилось. Неприятный господин. Дерганный весь, беспрестанно посмеивается, а глаза колючие. Одет с иголочки, воротнички будто из алебастра, манжеты и того белее. Сам все по плечам щелкает, соринки сбивает, честолюбец, большую карьеру делает. Только вот на минувшее крещение у него с расследованием по духовной купца Ситникова заминка вышла. Дело было шумное, отчасти даже затрагивающие интересы влиятельных особ, и потому проволочки нетерпящие. Но его сиятельство князь Долгорукой и попросил Ираста Петровича помочь прокуратуре. А из шефа известно, какой помощник. Взял да все дело в один день и распутал. Не зря Ижицын бесится. Предчувствует, что сызнова ему без лавров оставаться. «Вроде бы все», — объявил следователь. «Стал бы так. Труп в полицейский морг на божедонку, сарай опечатать и городового поставить. Агентам опросить всех окрестных жителей, да построже. Не слыхали ли, не видали ли чего подозрительного? Ты, Климук, в последний раз за дровами в 11 часов заходил, так?» — спросил Леонтий Андреевич дворника. «А смерть наступила не позднее 2 ночи, — это же эксперту Захарову. Стало быть, поинтересоваться промежутком с начала 11 часа до 2 по полуночи. И снова Климуку: «Ты, может, с кем говорил уже из тутшних? Не рассказывали чего?» Дворник, пегая борода веником, кустистые брови, шишковатый череп, рост 2 аршина 4 вершка, особая примета — бородавка посреди лба, упражнялся в составлении словесного портрета Анисий. Стоял, комкал и без того до невозможности мятый картуз. — Никак нет, ваше высокоблагородие, нечто мы не понимаем. Дверь сарай подпер и побег к господину Приблодько, а из колодка меня уж не пущали, пока начальники не прибудут. Обыватели, они и знать ничего не знают. То есть, конечно, видят-то видят, что полиция понаехала, что господа полицейские прибыть изволили, а про страсть эту... Дворник боязливо покосился в сторону трупа. Жителям неведомо. — Вот это мы проверим, — усмехнулся Ижицын. — Стал быть, агенты за работу. А вы, господин Захаров, увозите эти свои сокровища, и чтоб к полудню полное заключение по всей форме. — Господ агентов, прошу оставаться на месте, — раздался сзади негромкий голос Эраста Петровича. Все вернулись. — Как вошел коллежский советник? Когда и дверь-то не скрипнула? Даже в полумраке было видно, что шеф бледен и расстроен, однако голос ровный и манера говорить всегдашняя, сдержанная, учтивая, но такая, что возражать не захочешь. Господин Ижицын, даже дворник понял, что болтать о происшествии не следует, — сухо сказал Эраст Петрович следователю. — Я, собственно, для того и прислан, чтобы обеспечить строжайшую секретность. Никаких опросов. Более того, всех присутствующих прошу и даже обязываю хранить об обстоятельствах дела полное молчание. Жителям объяснить, что повесилось гулящее, наложило на себя руки обычное дело. Если по Москве поползут слухи о произошедшем, каждый из вас попадет под служебное расследование, и тот, кто окажется виновен в разглашении, понесет суровое наказание. Извините, господа, но таковы полученные мною инструкции, и на то есть свои причины. Городовые по знаку доктора взяли было стоявшие у стены носилки, чтобы положить на них труп, но коллежский советник поднял руку. — Погодите. Он присел над убитой. — Что это у нее на щеке? Ижицын, уязвленный репримандом, пожал узкими плечами. — Пятно крови. Тут, как вы могли заметить, крови в изобилии. Но не на лице. Эраст Петрович осторожно потер овальное пятно пальцем. На белой перчаточной лайке остался след. С чрезвычайным, как показалось Анисию, волнением коллежский советник, а для Тюльпанова просто шеф, пробормотал. Ни пореза, ни укуса. Следователь наблюдал за манипуляциями чиновника с недоумением, эксперт Захаров с интересом. Достав из кармана лупу, Фондорин прильнул к самому лицу жертвы. Смотрелся, яхнул. След губ. Господи, это след поцелуя. Не может быть никаких сомнений. Что ж так убиваться-то, съязвил Леонтий Андреевич. Тут есть метки и пострашнее. Он качнул носком штиблета в сторону раскрытой грудной клетки и зияющей ямы живота. Мало ли что взбредет в голову полоумному. «Ах, как скверно!» — пробормотал коллежский советник, ни к кому не обращаясь. Быстрым движением сорвал запачканную перчатку, отшвырнул в сторону, выпрямился, прикрыл глаза и совсем тихо. «Боже, неужели это начнется в Москве?» «Что за создание человек? Сколь благороден рассудком, сколь безграничен в дарованиях, сколь выразителен и дивен в форме и движениях, в деяниях сколь подобен ангелу, а в разумении Всевышнему краса творения, всего живущего высочайший образец. И все же что за дело мне до этой квинтэссенции праха? Пускай, пускай принцу датскому, существу праздному и блазированному до человека дела нет, а мне есть». Барт прав наполовину. В людских деяниях мало ангельского и кощунства уподоблять разумение человека Божьему. Но прекраснее человека нет ничего на свете. Да что такое дела и разумение? Обман, химера, суета. Воистину, квинтэссенция праха. Человек — это не дело, блестело. Даже ласкающий взор растения, самые пышные и затейливые из цветов, не идут ни в какое сравнение с великолепным устройством человеческого тела. Цветы так примитивны и просты, одинаковы внутри и снаружи, что так поверни лепесток, что этак смотреть на цветы скучно. Где их алчным стебелькам, убого-геометричным соцветием и жалким тычинкам до пурпура, упругих мышц, эластика шелковистой кожи, серебристого перламутра желудка, грациозных извивов кишечника и таинственной асимметричности печени. Разве сравнится монотонность окраски цветущего мака с многообразием оттенков человеческой крови, от пронзительно-алого артериального тока до царственного венозного порфира? Куда там вульгарный синеве колокольчика до нежно-голубого рисунка капилляров или осенней раскраски клена до багрянца месячных истечений? Женское тело изысканнее и во сто крат интереснее мужского. Функции женского тела не грубый труд и разрушение, а созидание и пестование. Упругая матка, похожая на драгоценную раковину, жемчужницу. Идея. Надо будет как-нибудь вскрыть оплодотворенную утробу, чтобы внутри жемчужницы обнаружить созревающую жемчужину. Да-да, непременно. Завтра же. Слишком долго пришлось мне поститься с самой масленицы. Мои губы иссохли, повторяю. Оживи, окаянное сердце мое, постом страстоубийственным. Господь добр и милостив. Он не рассердится на меня за то, что не хватило сил дотерпеть 6 дней до светлого воскресенья. В конце концов, 3 апреля. Не просто день, это годовщина озарения. Тогда тоже было 3 апреля. Что по другому стилю? Это не важно. Главный звук, музыка, слов 3 апреля. У меня свой пост, своя и Пасха, уже разговление. Разговление так разговление. Нет, не стану ждать до завтра. Сегодня, да-да, устроить пир. Не насытиться, а пресытиться. Не ради себя, во славу Божию. Ведь это Он отверз мне глаза, научил видеть и понимать истинную красоту. Больше того, раскрывать ее, являть миру, а раскрыть — это все равно, что сотворить. Я подмастерье Творца. Как сладостно разговеться после долгого воздержания. Я вспоминаю каждый сладостный миг. Я знаю, что память сохранит все вплоть до мельчайших деталей, не растеряв ни одного из зрительных, вкусовых, осязательных, слуховых и обонятельных ощущений. Я закрываю глаза и вижу. Поздний вечер. Мне не спится. Волнение и восторг ведут меня по грязным улицам, по пустырям, меж кривых домишек и покосившихся заборов. Я не сплю уже много ночей подряд. Давит грудь, сжимает виски. Днем я забываюсь на полчаса, на час и просыпаюсь от страшных видений, которых наяву не помню. Я иду и мечтаю о смерти, о встрече с ним, но знаю, умирать мне нельзя, еще рано, моя миссия не исполнена. Голос из темноты. «Позвольте на полштовчика!» Дребезжащий, пропитой. Оборачиваюсь и вижу грустнейшее и безобразнейшее из человеческих существ, опустившуюся шлюху, пьяную, оборванную, но при этом гротескно размалеванную белилами и помадой. Я брезгливо отворачиваюсь, но внезапно знакомая острая жалость пронзает мое сердце. «Бедное создание! Что ты с собой сделал?» Эта женщина — шедевр Божьего искусства, так надругаться над собой, осквернить и опошлить дар Божий, так унизить свою драгоценную репродуктивную систему. Ты, конечно, не виновата. Бездушное и жестокое общество вывалило тебя в грязи, но я тебя очищу и спасу. На душе светло и радостно. Кто знал, что так выйдет? У меня не было намерения нарушать пост, иначе путь мой лежал бы не через эти жалкие трущобы, а через зловонные закоулки Хитровки или Грачевки, где гнездятся мерзость и порок. Но великодушие и щедрость переполняют меня, совсем немного подсвеченные нетерпеливой жаждой. «Я тебя сейчас обрадую, милая», — говорю я, — «идем со мной». Я в мужском платье, и ведьма думает, что нашелся покупатель на ее гнилой товар. Она хрипло смеется, пожимает плечами. «Куда идем-то? Слышь, у тебя деньги-то есть. Покорми хоть, а лучше поднеси». Бедная заблудшая овечка. Я веду ее за собой через темный двор к сараю. Нетерпеливо дергаю одну дверь, другую, третья не заперта. Счастливица дышит мне в затылок самогонным перегаром, подхихикивает. «Ишь ты, в сарай ведет! Ишь ты, приспичила-то!» Взмах скальпеля. Я отворяю ее душе двери свободы. Освобождение не дается без мук, это как роды. Той, кого я сейчас люблю, всем сердцем, очень больно. Она хрипит и грызет кляп, а я глажу ее по голове и утешаю. «Потерпи». Руки споры и чисто делают свое дело. Свет мне не нужен, мои глаза видят ночью не хуже, чем днем. Я раскрываю оскверненную грязную оболочку тела. Душа возлюбленной сестры моей взмывает вверх. Я же замираю в благоговении перед совершенством божественного механизма. Когда я с ласковой улыбкой подношу к лицу горячий колобок сердца, оно еще трепещет, еще бьется пойманной золотой рыбкой, и я нежно целую чудесную рыбку в распахнутые губки аорты. Место выбрано удачно, никто не мешает мне, и на сей раз гимн красоте пропет до конца, завершенный лобзанием щеки. Спи, сестра, твоя жизнь была гадка и ужасна, твой облик оскорблял взоры, но благодаря мне ты стала прекрасна. Взять тот же цветок, истинная его красота видна не на лужайке, не на клумбе. О, нет, роза царственна в корсаже, гвоздика в петлице, фиалка в волосах при лестнице. Триумф цветка наступает, когда он уже срезан. Настоящая его жизнь неотрывна от смерти, тоже и с человеческим телом. Пока он живет, ему не дано явить себя во всем великолепии своего восхитительного устройства. Я помогаю телу царствовать. Я садовник, хотя нет, садовник лишь срезает цветы, а я еще и создаю из телесных органов пьянящей красоты панно, величественную декорацию. В Англии входит в моду небывалая прежде профессия — декоратор, специалист по украшению дома, витрины, праздничной улицы. Я не садовник, я декоратор. Чем дальше, тем хуже. 4 апреля, великий вторник, полдень. На чрезвычайном совещании у московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова присутствовали обер-полицмейстер, генерал-майор свиты его императорского величества Юровский, прокурор Московской судебной палаты, действительный статский советник камергер Козлятников, начальник сыскной полиции, статский советник Эйхман, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, коллежский советник Фандорин, следователь по важнейшим делам при прокуроре Московской судебной палаты, надворный советник Ижицын.